Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Сегодня я подвожу итоги июня месяца. Давайте посмотрим, какие три ролика стали у нас самые популярные. Значит так, друзья, вы сейчас на экране видите перед собой все 12 роликов, которые были опубликованы в июне месяце. Вот мы видим просмотры. Первое видео набрало 110 тысяч просмотров. Но определять победителя я буду не за весь текущий месяц, которые были просмотры набраны, а за первые 5 дней. И есть видео, которые набрали за первые 5 дней больше 50 тысяч просмотров, стало быть, вот эти ролики, которые набрали 13 тысяч просмотров, 10 тысяч просмотров и 44 тысячи просмотров за месяц, они автоматически вылетают, потому что, повторюсь, есть видео, которые набрали у нас больше 50 тысяч просмотров за первые 5 дней публикации. Сейчас я покажу на примере одного видео, как я буду делать скриншоты. Здесь в личном кабинете есть вот такая вот кнопочка, называется она «Аналитика», нажимаю на нее. И здесь вот идет график. Посмотрите, видео набрало 111 тысяч просмотров с момента публикации. Если вести курсор вот по этой кривой, то мы можем выбирать, сколько дней с момента публикации было. И вот здесь вот замираем мы на 5 дней без часов. И видим, что это видео набрало 63 913 просмотров. Сейчас я пробегусь по видео, которые набрали больше 50 тысяч просмотров, сделаю скрины и покажу вам. Значит так, ребят, вот перед вами скрины. Обратите внимание, что показатель я смотрю за первые 5 дней просмотров. Те ролики, как я и сказал, отсеял, которые набрали меньше 50 тысяч просмотров, остались, так сказать, самые-самые. И вот мы видим перед вами первое место, которое набрало 81 708 просмотров за первые 5 дней. Второе место у нас набрало 72 759 просмотров. И третье место у нас набрало 70 992 просмотра. Видео, которое было опубликовано в начале месяца, 2 июня, смотрите сами, спустя 5 дней публикации 63 913 просмотров. На данный момент она имеет больше 110 тысяч просмотров. Поэтому я считаю, так определять победителя будет самое правильное. Значит так, ребят, вот на экране три наших победителя. Ссылки на эти ролики оставляю в описании к видео, можете посмотреть, кто не видел. Но авторам этих роликов я сегодня направлю письма, что они стали победителем. В ближайшее время они от меня, как и обещал, получат первое место 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Если победители нашего конкурса не застесняются и пришлют фотографию с деньгами, то я их опубликую во вкладке сообщества, как и делал в предыдущем месяце. Надеюсь, вам понравилось видео. Присылайте свои записи разговоров с мошенниками на mail, который оставляю в описании к видео, в нашу группу ВК, ссылку на которую вы тоже найдете в описании к видео. И заранее желаю всем удачи, кто будет принимать в этом участие. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.